вообще-то он толком ничего и не предлагал. Что ты имеешь в виду? Генри повернулась и посмотрела в окно, которое выходило на залитый солнцем внутренний двор. Он только коснулся темы женитьбы, но конкретного предложения не было. Теперь все понятно. В задумчивости Эмма прикусила нижнюю губу. Могу предположить, что он хочет сделать это здесь, в Вестенберте, где у вас будет больше шансов побыть друг с другом наедине. Может быть, он захочет поцеловать тебя, когда будет делать предложение, и не думать при этом, что в любую минуту может появиться тетя Каролина и спасти тебя от него. Генри совсем не хотела, чтобы кто-нибудь спасал ее от Данфорда, и лишь произнесла что-то невнятное. Эмма искоса взглянула на свою новую знакомую. «По выражению твоего лица, я могу догадаться, что он уже целовал тебя». «Ну-ну, не надо краснеть. К этим вещам я давно уже привыкла. С этим мне пришлось столкнуться, когда я присматривала за Белл». «Ты присматривала за Белл?» «Только у меня ничего из этого не вышло. Впрочем, неважно. Я думаю, ты только обрадуешься, если я буду так же лояльна и к вам». «Да-да», — запнулась Генри. «То есть я хотела сказать, думаю, что да». Она увидела скамью, обитую красной тканью. «Не возражаешь, если мы присядем на минутку? Что-то я немного притомилась». Эмма вздохнула. «Это я тебя утомила, не так ли?» «Ну что ты, конечно, нет. А в общем, это так», — согласилась она, опустившись на скамью. «Я знаю за собой такую особенность — утомлять людей», — сказала Эмма, присев рядом. «Сама не знаю, почему». 4 часа спустя Генри казалось, что она точно знает, почему. Эмма Риджли, герцогиня Эшборн, была самой энергичной женщиной из всех, с кем Генри была знакома, включая и себя. А уж себя-то Генри никогда не считала вялой. Не то чтобы Эмма суетилась и нервничала, совсем наоборот. Молодая женщина была воплощением грации и утонченности. Просто во всем, что она говорила или делала, было столько жизненной силы, что ее собеседники, затаив дыхание, не могли оторвать от нее глаз. Было понятно, почему муж так обожает ее. Генри оставалось только мечтать о том, что когда-нибудь и Данфорд будет относиться к ней с такой же преданностью. Ужин прошел очень весело. Белл и Джон еще не приехали из Лондона, поэтому за столом их было только 4. Генри, которой никак не удавалось привыкнуть к многолюдным семейным трапезам в Лондоне, чувствовала себя очень непринужденно. Она просто покатывалась со смеху, слушая, как ее собеседники рассказывали истории с детства и даже рассказала кое-что сама. «Ты и в самом деле собиралась переставить пчелиный улей поближе к дому?» — смеялась Эмма, безуспешно пытаясь восстановить дыхание. «Я всегда очень любила конфеты», — объяснила Генри. «И когда кухарка объяснила, что мне дозволено съедать только одну в день по причине нехватки сахара, я решила поправить ситуацию». «Должно быть, это многому научила миссис Симпсон», — предположил Данфорд. Генри пожала плечами. «С тех пор она просто перестала спорить со мной. А твоих опекунов не огорчили подобные выходки?» — продолжала интересоваться Эмма. «Как же!» — отвечала Генри, широко размахивая вилкой. «Я думала, что Виола просто упадет в обморок. Потом она устроила мне разгон. К счастью, Она была не в силах наказать меня, поскольку на руке у нее было 12 пчелиных укусов.